В воскресный вечер, когда Антон со Славой собирались на озеро провести последнюю зорьку, к Бирюковым неожиданно заявился Торчков. Вызвав Антона во двор, он долго покашливал и, наконец, смущенно, словно просил об одолжении, заговорил. «Баба Игнатич всю шею перепилила. Билет-то, понимаешь, лотерейный ее был. На день рождения товарки ей преподнесли тот подарок, и одних неприятностей мне наделали, залягай их кобыла хвостом. Который день уже жонка проходу не дает, выкладывай, понимаешь, ей книжку и баста». «Какую книжку?» — не понял Антон. «Не букварь, конечно же, сберегательную. А и где это я сберегательную книжку возьму, когда меня до единой копейки в райцентре обчистили?» Торчков поморщился. «По моей натуре, так сгори они синим пламенем, эти деньги. А баба, она ж натурой глупей мужика. Ну и что ты вот будешь с ей делать теперь? Ревет, с дому выпру, у суд подам. Никуда она, возможно, и не подаст. А ежели Игнатич подаст? Суд как же гонет с меня за всю стоимость мотоцикла. Я ж тогда без штанов останусь». Сплюнул и умоляюще посмотрел на Антона. «Жизнь, как говорят, трещину дала. На одного тебя, Игнатич, надежда. Помоги отыскать деньги. Возьми за горло однорукого заготовителя. Это не иначе его паскуды дело. Он же, помню, перед рестораном сказал: давай сюда деньги, буду сам расплачиваться, а то ты как пить дать обсчитаешься». Посокрушавшись еще минут 10, но не добавив по существу ничего нового, Торчков ушел. Едва только за ним захлопнулась калитка, как появилась Галина Терехина. Она была в модно расклешенных брюках и легкой белой кофточке с короткими рукавами. Последний раз Антон видел Галю лет 5 назад, и сейчас невольно удивился, как она похорошела с той поры. Почему-то вспомнились слова деда Матвея, что внучка кузнеца Савелия красотой похожа на молодую гайдамачиху. «Не бойся, не укушу», — заметив удивление Антона, весело проговорила Терехина и подала ему руку. Антон слегка прикоснулся к ее пальцам, смущаясь, проговорил: «Тебя прямо-таки не узнать, Галя». Тонкие брови девушки лукаво дернулись. «По старинной примете богатой стану или умру скоро», — улыбнувшись, сказала она. «В твоем ли возрасте о смерти думать?» «А что мой возраст? 24 года», — Терехина вздохнула. «Пора, как говорится». «Лучше о замужестве подумать», — шутливо перебил Антон. Галя засмеялась. «Не берет никто». «Вот уж чему не поверю». На крыльце появился Слава Голубев в рыбачьей экипировке. За ним, столкнувшись в дверях, вывалились Сергей с Димкой. «Ты, оказывается, здесь весело время проводишь, а мы тебя ждем», — взглянув на Антона, пошутил Голубев. «Ой, я задерживаю, Антон», — заторопилась Галя. «Знаешь, о чем пришла тебя просить? Ну, забеги, ради бога, завтра в школу. Тебе Полина Владимировна передавала, для чего это нужно?» «Передавала, но, к сожалению, завтра душа винтом, я должен быть с самого утра на работе». «Антон, умоляю», — Галя скрестила на груди руки. Слава Голубев, обняв мальчишек за плечи и направляясь к калитке, проговорил загробным голосом: «Мы уходим, соглашайся, упрямец». Антон хлопнул его по спине и виновато посмотрел на Галю. «Честное слово, не могу». «Антон, я уже объявила следопытом. Почти вся школа соберется. Знаешь, у нас активность какая». Терехина бесцеремонно взяла Антона под руку. «Я сейчас пойду с тобой на рыбалку и непременно уговорю. Можно?» «На рыбалку можно, а оставаться на понедельник в Березовке мне нельзя». Пропуская девушку впереди себя через калитку, вздохнул Антон. «С каких пор ты таким упрямым стал?» Галя обиженно поджала губы. Антон посмотрел на ее красивый профиль и смущенно отвел глаза. В его представлении до сегодняшнего дня Галка Терехина была младшей школьницей, бойкой хохотушкой, похожей на увеличенную резиновую куколку с косичками-вертолетиками. Сейчас же рядом шла почти незнакомая девушка, у которой вместо косичек-вертолетиков были пушистые, аккуратно уложенные волосы. На его согнутой в локте руке лежала ее теплая ладонь, и ему рядом с этой девушкой было хорошо и удивительно весело. «Галка, я обязательно встречусь с твоими следопытами», — сказал он. «Обязательно. Может быть, через день-два, перед отъездом в Новосибирск, приеду в Березовку, и тогда...» «Правда, Антон, приедешь в Березовку? Не обманешь?» «Какой резон обманывать? Обязательно приеду». «А может, все-таки завтра?» Антон посмотрел на нее умоляюще. «Галя!» «Молчу». Она прижала ладонью губы. «Договорились, через день-два, перед отъездом в Новосибирск». Неторопливо вышли на пригорок, с которого узкая тропинка мимо засохшей кривой березы сбегала к Гайдамачихиной лодке. Спустились к воде. Слава Голубев уже успел поймать чуть не полукилограммового окуня, и мальчишки стали наперебой показывать пойманную рыбину. Однако окунь не заинтересовал Антона. Рыбачить вообще расхотелось. Выбирая еще более удачливое место, Голубев пошел вдоль берега к камышам. Мальчишки хвостом потянулись за ним. Антон показал на чистое сухое сиденье в лодке и повернулся к девушке. «Посидим?» Галя утвердительно кивнула, первой шагнув в лодку, оглянулась по сторонам и проговорила. «Не рассердилась бы на нас бабка, что посудину ее топчем, задаст нам перцу». «Что она, злой с годами стала?» «Нет, по-прежнему божья старушка, это я просто так сказала». «А что Торчков на нее жалуется?» «То ли ты Торчкова не знаешь?» Освобождая место, Галя поудобнее уселась на сиденье. «Гусака Гайдамачиха у него зарубила, что ли?» Галя удивленно подняла брови. «Когда у Торчкова гуси водились?» «Была одна коровенка, и та недавно гнилой картошки объелась. Теперь Торчков звонит по деревне, что Гайдамачиха порчу на его корову напустила». Галя помолчала. «Вообще страшная судьба у этой бабки Гайдамаковой. И нищенкой была, и богачкой. При колчаковцах чудом от смерти ушла. Знаешь, что с ней колчаковцы делали? Зимой больше часа в проруби держали, а после этого трижды выстрелили в нее. Опоздай на несколько секунд, красноармейцы, и сейчас бы только косточки на дне Потеряева озера покоились». «А откуда такие подробности?» — недоверчиво спросил Антон. «Я в Березовке вырос, но этого никогда не слышал. Другое дело, что колчаковцы хотели расстрелять Гайдамакову». «Она сама мне рассказывала. Мой дед Савелий, оказывается, ее из проруби вытащил. Он тогда совсем молодым был, но уже служил в красноармейском отряде, который выбил из Березовки колчаковцев». «И дед Савелий это подтверждает?» Галя молча наклонила голову. Антон покосился на нее, вроде бы в шутку спросил. «Ты, Галка, не внучка ли Гайдамаковой?» «С чего ты взял?» Галя улыбнулась. «Наверное, от стариков слышал, будто я похожа на Елизавету Гайдамакову, какой она была в молодости». «Точно, слышал». Антон тоже улыбнулся, и вдруг нелепая мысль пришла ему в голову. «Послушай, Галя, кто твой отец?» — спросил он. «Почему ты носишь фамилию матери?» Как показалось Антону, Галя испуганно взглянула на него. Лицо ее побледнело, а губы растерянно вздрогнули. Она очень долго нервно потирала ладонями коленки, поправляла на брюках остро наутюженную стрелку и, наконец, тихо проговорила. «Мне почти ничего не известно об отце. Он ушел от нас, когда Димке было меньше года». Опять помолчала. «Помню только его внешность, высокий, красивый и широкоплечий. И еще помню веселый сильный голос и всегда смеющиеся черные глаза. Мама говорит, он был хорошим человеком». «Почему же вас бросил?» — уже машинально спросил Антон. «Об этом мама никогда не говорит. Я могу только догадываться, что в разрыве с отцом была ее вина. Или отец совершил что-то такое, о чем говорить нельзя». «Вы с матерью приехали в Березовку в 63-м году», — быстро сказала Галя. «До этого жили в Новосибирске, и фамилия наша была Васильевым. А в 63-м мама однажды пришла домой, едва сдерживая слезы, и объявила нам с Димкой, что с этого дня мы будем Терехины и уедем жить к дедушке». Наступила затяжная пауза. Глядя, как Слава Голубев таскает одного за другим окуней, Антон проклинал себя за то, что завел этот неприятный для девушки разговор. Галя заложила ногу на ногу и, обхватив сцепленными в пальцах руками колено, будто замерла. Антон торопливо начал соображать, на какую тему лучше перевести разговор, но не успел ничего придумать, как Галя, внезапно повернувшись к нему, сказала: «Знаешь, Антон, мой отец или авантюрист, или из той породы романтиков, которые, не задумываясь, могут на несколько лет махнуть на Колыму, добывать золото, уплыть куда-нибудь в открытый океан, ловить селедку, или рядовым работягой податься в антарктическую экспедицию. Но кем бы он ни был, авантюристом или романтиком, знаю одно. Совесть по отношению к оставленной семье у него иногда просыпается. Не могу сказать, получала ли мать от него письма, но переводы денежные до сих пор приходят. Порою год-два нет ни копейки, затем как с неба сваливается извещение на 3 или 4 тысячи. А один раз, помню, прислал даже 5,5 тысяч. Где он сейчас живет? Трудно сказать. Извещения идут из разных мест. Были из Одессы, Риги, Мурманска, из Магадана и даже с какого-то чукотского прииска «Утесики». Но дело не в этом. Скажи, скряга или подлец способен оторвать от себя такие деньги? «Нет, конечно», — согласился Антон и виновато добавил: «Прости, не знал, что у вас в семье такое. Думал, умер отец или там как-то по-другому». Терехина мельком взглянула на него. «Признайся, неправду говоришь. Что тебя насторожило?» «Да, чепуха, нелепая мимолетная мысль». «Нет, ты скажи», — не отставала Галя. «За откровенность надо платить откровенностью». «Фантазируя, представил, будто твоего отца ребенком украли у гайдамачихи. Слышала такую легенду?» Галя изумленно открыла глаза и внезапно расхохоталась заразительно и звонко. Резко оборвав смех, она сказала: «А что? Вообще-то логично. Особенно если учесть, что воспитывался мой отец в детдоме, а возраст его теперь уже за 50». Расстались они перед самым рассветом, когда спящую деревню наперебой принялись будить горластые березовские петухи. Уходя с берега, Антон машинально оглянулся. Все озеро затянул мутно-серый осенний туман. Под кривой березой одиноко скособочилась ветхая гайдамачихина лодка.